Глава 137. Выполнение команд. Так что все должно было пойти как по маслу. Как там выразились штабисты? Мы знаем, что у вас нет соответствующего оборудования, капитан Ориго. Но, может быть, вы сумеете изобрести что-то на месте? Конечно, сумеем, тыловые крысы, как же иначе? Хотя мы ваших офицерских вестпоинтов не заканчивали, получили звездочки несколько иным путем. Но, тем не менее, кое-чему служба, а главное, реальная война научила. Ну что ж, придется несколько попотеть. Тем более за счет наличия дамочки. Явно какого-нибудь сверхценного специалиста по связи, третьему интернету или еще каким-то премудростям. Дело представляется даже интересным. Разумеется, кое-кому из группы более захватывающим представляется работа с мужским контингентом. Но Давид Ориго все-таки выходец с достаточно провинциального штата. Ему эта неновомодная специализация половых приоритетов непонятна. С мужским большинством разбираться можно разве что по поводу убитых и раненых товарищей. Кстати, неплохо бы это поручить легко раненым. Хотя опасно. Собственная увечность и не полностью загашенная медикаментами боль может снять некие тормоза. Тогда вместо конструктивного допроса получится инвалид. А штаб что-то темнит с транспортом. Вдруг до исконного места придется еще топать и топать. Инвалидов надо будет транспортировать, пусть даже с помощью остальных пленных. А ведь их силы тоже требуется несколько экономить. От утерянного груза они избавились в период дождика. Вдруг землица уже подсохла, и ее придется ковырять с усилием. Да еще если от страха или по дурости не сразу укажет нужное место. Разумеется, Вашингтон предупредил, что исконное добро реагирует на датчик радиоактивности. Но мало ли что теперь творится в здешних местах. Ведь Феннимор Купер подорван бомбой относительно недалеко и недавно. Итак, что могут эти связанные русские? Но разве тянуть резину? Естественно, если бы они не требовались для каких-то вышестоящих целей, получилось бы сразу стрельнуть одного, тогда бы у остальных точно развязались языки. Но ограничения существуют. Впрочем, как везде и всюду. Кстати, по-правильному, может, действительно стоило бы перестрелять всех наличествующих здесь славян. Естественно, после нахождения груза. Никак не до. И вовсе не для того, чтобы не оставалось свидетелей пыток или чего там еще. И дело даже не в жизненном опыте последних времен, приобретенном Ориго в недавно развернувшейся гражданской войне. Просто не нравится, когда с трудом и потерянными навсегда солдатами захваченные враги вдруг снова оказываются супротив тебя с новенькими плазмобоями. Ведь сам свидетель, что в Южной Африке всех присутствующих лиц загрузили в Оспрей. И их же не выпускать повезли. Ведь отправили, как предполагалось, в некую специальную тюрьму. Неужели и на иностранцев, тем более наемников, тоже работают какие-то адвокатские штучки? По всей видимости, работают, раз они снова на поле боя. Эдакие шахматы смели с доски, а теперь расставили для переигрывания.